Глава третья. Мечты. «Нынче я исповедуюсь, очищаюсь от всех грехов, — думал я, — и больше уж никогда не буду. Тут я припомнил все грехи, которые больше всего мучили меня. Буду каждое воскресенье ходить непременно в церковь и еще после целый час читать Евангелие. Потом из беленькой, которую я буду получать каждый месяц, когда поступлю в университет, непременно 2 с полтиной, 1/10 я буду отдавать бедным, и так, чтобы никто не знал. И не нищим, а стану отыскивать таких бедных, сироту или старушку, про которых никто не знает. У меня будет особенная комната, верно, Сен-Жеромова, и я буду сам убирать ее и держать в удивительной чистоте. Человека же ничего для себя не буду заставлять делать, ведь он такой же, как и я. Потом буду ходить каждый день в университет пешком, а ежели мне дадут дрожки, то продам их, и деньги эти отложу тоже на бедных, и в точности буду исполнять все. Что было это все, я никак бы не мог рассказать тогда, но я живо понимал и чувствовал это все разумной, нравственной, безупречной жизни. Буду составлять лекции, даже вперед проходить предметы, так что на первом курсе буду первым и напишу диссертацию. На втором курсе уже вперед буду знать все, и меня могут перевести прямо в третий курс. Так что я в 18 лет кончу курс первым кандидатом с 2 золотыми медалями. Потом выдержу на магистра, на доктора и сделаюсь первым ученым в России. Даже в Европе я могу быть первым ученым. Ну, а потом? Спрашивал я сам себя. Но тут я припомнил, что эти мечты — гордость. Грех, про который нынче же вечером надо будет сказать духовнику, и возвратился к началу рассуждений. Для приготовления к лекциям я буду ходить пешком на Воробьевы горы. Выберу себе там местечко под деревом и буду читать лекции. Иногда возьму с собой что-нибудь закусить, сыру или пирожок от Пидотти, или что-нибудь. Отдохну. И потом стану читать какую-нибудь хорошую книгу. Или буду рисовать виды, или играть на каком-нибудь инструменте. Непременно выучусь играть на флейте. Потом она тоже будет ходить гулять на Воробьевы горы. И когда-нибудь подойдет ко мне и спросит, кто я такой. Я посмотрю на нее, это печально. Я скажу, что я сын священника одного, и что я счастлив только здесь, когда один, совершенно один-одинешенек. Она подаст мне руку, скажет что-нибудь и сядет подле меня. Так каждый день мы будем приходить сюда, будем друзьями, и я буду целовать ее. Нет, это нехорошо. Напротив, с нынешнего дня я уж больше не буду смотреть на женщин. Никогда. Никогда не буду ходить в девичью. Даже буду стараться не проходить мимо. А через 3 года выйду из-под опеки и женюсь непременно. Буду делать нарочно движения как можно больше, гимнастику каждый день, так что, когда мне будет 25 лет, я буду сильнее Раппо. Первый день буду держать по полпуда вытянутой рукой 5 минут, на другой день — 21 фунт, на третий день — 22 фунта и так далее, так что, наконец, по 4 пуда в каждой руке и так, что буду сильнее всех в дворне. И когда вдруг кто-нибудь вздумает оскорбить меня или станет отзываться непочтительно об ней, я возьму его так просто за грудь подниму аршина на два от земли одной рукой и только подержу, чтоб чувствовал мою силу, и оставлю. Но, впрочем, и это нехорошо. Нет, ничего ведь я ему зла не сделаю, а только докажу, что я... Да не упрекнут меня в том, что мечты моей юности так же ребячески, как мечты детства и отрочества. Я убежден в том, что ежели мне суждено прожить до глубокой старости, и рассказ мой догонит мой возраст, я стариком 70 лет буду точно так же невозможно ребячески мечтать, как и теперь. Буду мечтать о какой-нибудь прелестной Марии, которая полюбит меня, беззубого старика, как она полюбила Мазепу, о том, как мой слабоумный сын вдруг сделается министром по какому-нибудь необыкновенному случаю, или о том, как вдруг у меня будет пропасть миллионов денег. Я убежден, что нет человеческого существа и возраста, лишенного этой благодетельной, утешительной способности мечтания. Но исключая общие черты невозможности, волшебности мечтаний, мечтание каждого человека и каждого возраста имеет свой отличительный характер. В тот период времени, который я считаю пределом отрочества и началом юности, основой моих мечтаний были четыре чувства. Любовь к ней, к воображаемой женщине, о которой я мечтал всегда, в одном и том же смысле, которую всякую минуту ожидал где-нибудь встретить. Это она была немножко Сонечка, немножко Маша, жена Василия, в то время как она моет белье в корыте, и немножко женщина с жемчугами на белой шее, которую я видел очень давно в театре, в ложе подле нас. Второе чувство было любовь любви. Мне хотелось, чтобы все меня знали и любили. Мне хотелось сказать свое имя Николай Иртеньев. И чтобы все были поражены этим известием, обступили меня и благодарили бы за что-нибудь. Третье чувство было надежда на необыкновенное тщеславное счастье, такая сильная и твердая, что она переходила в сумасшествие. Я так был уверен, что очень скоро, вследствие какого-нибудь необыкновенного случая, вдруг сделаюсь самым богатым и самым знатным человеком в мире, что беспрестанно находился в тревожном ожидании чего-то волшебно счастливого. Я все ждал, что вот начнется, и я достигну всего, чего может желать человек. И всегда повсюду торопился, полагая, что уже начинается там, где меня нет. Четвертое и главное чувство было отвращение к самому себе и раскаяние. Но раскаяние до такой степени слитое с надеждой на счастье, что оно не имело в себе ничего печального. Мне казалось так легко и естественно оторваться от всего прошедшего, переделать, забыть все, что было, и начать свою жизнь со всеми ее отношениями совершенно снова, что прошедшее не тяготило, не связывало меня. Я даже наслаждался в отвращении к прошедшему и старался видеть его мрачнее, чем оно было. Чем чернее был круг воспоминаний прошедшего, тем чище и светлее выдавалась из него светлая, чистая точка настоящего, и развивались радужные цвета будущего. Этот-то голос раскаяния и страстного желания совершенства и был главным новым душевным ощущением в ту эпоху моего развития. И он-то положил новые начала моему взгляду на себя, на людей и на мир Божий. Благой, отрадный голос. Столько раз с тех пор в те грустные времена, когда душа молча покорялась власти жизненной лжи и разврата, вдруг смело восставший против всякой неправды, злостно обличавший прошедшее, указывавший,